Этьен дал директору выговориться и слушал, глядя ему прямо в глаза. От нервного возбуждения губы его чуть-чуть вздрагивали. Когда господин Энбо умолк, он усмехнулся и ответил ровным тоном. «Это новое требование. До сих пор вы, господин директор, не считали нужным добиваться контроля над кассой. Только вот беда. Мы хотим, чтобы компания меньше опекала нас, не разыгрывала бы роль провидения и просто-напросто проявила бы справедливость, давала бы то, что нам причитается, а не присваивала себе наш заработок. Разве это честно, при каждом кризисе морить рабочих голодом, чтобы спасти прибыли акционеров? Господин директор, что ни говорите, а ваша новая система – это замаскированное снижение заработной платы. И это нас возмущает. Если компании нужно навести экономию, то она поступает очень дурно, делая это за счет рабочих». «Ну, конечно, я так и думал», — воскликнул господин Энбо. «Я ждал этого обвинения. Капиталисты морят народ голодом, живут его потом и кровью. Ну, стыдно вам говорить такие глупости. Ведь вы должны знать, какому огромному риску подвергаются капиталовложения в промышленные предприятия. Например, в угольные копи. Вполне оборудованная шахта обходится ее владельцам от 1,5 до 2 миллионов франков. Вот какие огромные деньги надо ухлопать, да еще сколько труда вложить, чтобы извлечь из них хотя бы скромный доход. Во Франции почти половина акционерных обществ в горнодобывающей промышленности обанкротились. И нелепо обвинять в жестокости те предприятия, которые стараются избежать краха. Когда их рабочие страдают, они и сами страдают. Вы думаете, компания меньше вашего потеряет при нынешнем кризисе? В отношении заработной платы она не хозяйка. Она должна подчиняться условиям конкуренции, иначе ей грозит разорение. Пеняйте на обстоятельства, а не на нее. Но вы не желаете слушать. Вы не желаете понять. Нет, мы понимаем. — возразил Этьен. — Мы хорошо понимаем, что никакие улучшения для нас невозможны, пока все будет идти так, как сейчас идет. И по этой самой причине рабочие, в конце концов, добьются того, чтобы все пошло по-другому. Утверждение это внешне, казалось бы, очень умеренное и произнесенное в полголоса было проникнуто такой убежденностью, и в нем прозвучала такая угроза, что сразу настала глубокая тишина. В эту минуту сосредоточенного, напряженного молчания пронеслось дуновение страха. Смутно вникая в смысл сказанного, делегаты почувствовали, однако, что в этой гостиной, среди всего этого благоденствия, их товарищ потребовал и для рабочего благ земных. И все бросали косые взгляды на плотные гардины и портьеры, на мягкие удобные кресла, на всю эту роскошную обстановку, в которой стоимость малейшей безделушки дала бы шахтеру возможность прокормиться целый месяц. Наконец, помрачневший господин Анбо встал, давая понять, что разговор окончен. Все, кто сидел, тоже поднялись. Этьен подтолкнул локтем Маэ, и тот заговорил, но уже неловко, неуклюжими словами. «Стало быть, господин директор, вот и все?» «Так, ничего вы и не ответили нам. Мы, стало быть, передадим другим, что вы наши условия отвергаете». «Я?» — воскликнул господин Анбо. «Я, милый мой, ничего не отвергаю. Я такой же наемный человек, как и вы. Решать я тут могу не больше, чем последний ваш откатчик. Мне дают распоряжения, и я обязан в точности их выполнять. Я сказал вам все, что считал своим долгом сказать, но решать я ничего не берусь. Вы изложили свои требования, я передам их правлению, а потом сообщу вам его ответ». Он говорил, сохраняя корректность высокого чиновника, стараясь не выказывать волнения и даже щеголяя своей вежливой сухостью, подчеркивая, что он всего лишь орудие власти. И углекопы смотрели на него недоверчиво, мысленно спрашивали себя, куда же он клонит, Что ему за интерес лгать им? Сколько он крадет, стоя между рабочими и настоящими хозяев? Ну, видно, он просто обманщик. Наемный человек получает плату, как и рабочий. А живет богато.